Эми подождала, когда он в очередной раз сморгнет, а затем спросила: «Когда вы пытались проникнуть в дом Бейтса и вас схватили, вы как раз собирались действовать?» «Этот дом окружен аурой зла, я это чувствую». Он с торжественным видом смотрел на нее из-за толстых стекол своих очков. «Там скрывается смерть». И снова Эми ощутил какой-то импульс из глубин собственного подсознания, как будто что-то внутри нее инстинктивно откликнулось на весь этот вздор насчет смерти и демонов. Смерть, конечно, была, есть и будет реальностью, но демоны... «Но ведь вы не за этим хотели увидеться со мной в Чикаго», — сказала она. «Ни вы, ни я не знали тогда об этом доме. Я здесь, потому что намерена написать книгу о Нормане Бейтсе. А я здесь, потому что хочу изгнать демона, который вселился в него». «Почему я не прекратила этот разговор раньше?» — мысленно спросила себя Эми, но теперь было уже слишком поздно. «По общему мнению, Норманом периодически завладевала личность его матери. Это не вполне соответствует вашему описанию одержимости демонами. Впрочем, это не важно. Вы не можете изгнать демона из мертвого человека, а Норман Бейтс мертв, а демон все еще существует». В сочетании с этими словами его тик выглядел почти заговорщическим подмигиванием. «Когда Норман умер, он вселился в Адама Клейборна, а на прошлой неделе демон покинул его, чтобы найти другое орудие для осуществления своей цели». «Какой еще цели?» «Конечная цель зла — разрушать, уничтожать. Нередко оно продолжает существовать лишь потому, что имеет возможность возвращаться в прежние места обитания. Вот почему демон явился той ночью в дом Бейтса и вселился в того, кто убил девочку. Потом он опять завладел Клейборном, в тот момент, когда Клейборн напал на доктора Стейнера. После того, как Клейборн впал в бессознательное состояние, он, вероятно, переселился в более сильное и здоровое тело. Если это так, значит, кто-то еще в этом городе одержимым». «Откуда вы можете это знать?» Данстел помолчал, поморгал, пожал плечами. «А я не знаю. Но мне и известно, что завтра ту маленькую девочку будут хоронить. Там будут все». Хриплый голос превратился в собственное эхо. «Вот тогда-то я и узнаю». Глава 9. Эми была вольна спать сколько ей угодно, а поскольку ее сон, к счастью, обошелся без кошмаров, то проснулась она поздно утром. Как ни странно, продолжительный отдых, похоже, не освежил ее. Может, это из-за погоды? Когда она открыла окно, стало ясно, что день будет жарким, сырым, облачным. На улице было слишком тепло и пасмурно, и таким же пасмурным было ее настроение. Откуда исходило тепло, было понятно, а вот причины пасмурного настроения были неясными. Даже в этот хмурый день, при неярком утреннем свете, ее впечатления от Эрика Данстейла были исчерпывающе ясными. Ей хотелось только одного, чтобы он больше не являлся сюда и не осложнял своими теориями ее работу. Ни его нежелательное соседство, ни столь же непрошенное предсказание не могли объяснить чувство подавленности, которое она испытывала. Вероятнее всего, Эмми тревожила мысль о том, что ей придется присутствовать на заупокойной службе по Терри Доусон. Да, все дело было в этом. Эмми всегда старалась избегать похорон и не особенно желала присутствовать на своих собственных. И хотя в последнем случае труп и гроб она не увидит, она все равно испытывала тяжелые чувства, представляя себе эту сцену. Возможно, когда она позавтракает, ее настроение переменится. Однако, приняв душ и надев на руку часы, Эми поняла, что это будет уже не завтрак, а нечто среднее между завтраком и обедом. Она не задумывалась, надела свое лучшее платье перед тем, как спуститься в кафе. Заупокойная служба не должна начаться была раньше 3 часов дня, и у нее еще будет достаточно времени, чтобы облачиться во что-нибудь более строгое, перед тем, как отправиться туда. В кафе было пусто. Эми явилась в такое время, когда завтрак уже закончился, обед еще не начинался. На мгновение она задумалась, не сделать ли ей любезный жест, пригласив Эрика Данстейлба присоединиться к ней. Но поступи она подобным образом, он, вероятно, опять пустится рассуждать об одержимости, а Эмми не была настроена разделять трапезу с демонами, изучив меню, сразу отказалась от сандвичей с приправленной специями и ветчиной. То, что она заказала, ее удовлетворило, и после второй чашки кофе она оказалась способна думать о Данстейбе менее предвзято. Могло ли что-либо из рассказанного им минувшим вечером как-то пригодится ей, когда она засядет за книгу? С мгновения эта мысль казалась заманчивой. Подобные фантазии добавили бы пряности скучной массе собранных ею сведений. Однако сенсационность такого рода противоречила цели книги, которая должна была рассказывать об убийстве и его влиянии на небольшой городок, причем рассказать правдоподобно. Так что спасибо, мистер Данстейбл, и до свидания. Спасибо и до свидания, и официантки. Теперь наверх. Вернувшись в номер, Эмми глянула в окно и отметила некоторое улучшение погоды. Она отрегулировала кондиционер, но едва ли от этого в номере могло стать прохладнее. Во время похоронной службы тоже будет душно и влажно, и не только из-за погоды. Эмми достала блокнот, присела возле маленького письменного столика на кресло, в котором накануне вечером сидел Эрик Данстейбл, и тотчас принялась записывать то, что сумела запомнить из вчерашнего разговора. Но с какой целью? Эмми нахмурилась и перестала писать. Разве она не сказала себе только что, что этот материал не подходит для ее книги? Что заставляло ее тратить время на то, чтобы набрасывать заметки о невидимых созданиях, якобы переселяющихся из одного тела в другое и вершащих дьявольские дела? Упоминал ли Данстейб о дьяволе? Этого Эмми не могла вспомнить, но то, что она помнила, не отпускало ее на протяжении целого часа. Она не изменила своего решения, но на случай, если впоследствии все-таки передумает, записала то, что могла. Теперь следовало хорошенько накраситься, хорошенько подумать о том, что надеть. Ситуация требовала чего-то строгого и темного, а значит, у нее практически не было выбора. Единственное, что соответствовало этому описанию, деловой костюм, который она несколько дней назад положила в дорожную сумку перед тем, как отправиться в аэропорт О'Хара. Но то, в чем было бы комфортно и прохладно в Чикаго, в здешней жаре вызывало лишь раздражение и неудобство. Словом, костюм не годился, но пусть будет костюм. Прежде чем приняться за макияж, Эмми надела юбку, а уж собираясь выходить, натянула блузку и пиджак. Выглядела она в костюме лучше, чем себя чувствовала, но она знала, что кондиционер в ее машине работает так же хорошо, как и гудит. В холле гостиницы было только 3 человека, никого из них Эмми не знала. Она пересекла холл и вышла на улицу. Солнце было закрыто тучами, но его лучи пробивались сквозь них, когда нашла к парковке. Подойдя к арендованной ею машине, Эмми удивилась, обнаружив, что она за ночь почему-то стала ниже, чем ей помнилось. Может быть, она просто начала таять под действием полдневной жары. Ничего подобного. Просто какой-то мерзавец проколол шины. Эмми охватили ярость и негодование. Смысл произошедшего был обескураживающе очевиден. Глубокие разрезы, оставленные в протекторах, говорили сами за себя. Эмми была вне себя, когда шагала обратно к стойке регистрации, чтобы сообщить о том, что она обнаружила. Молодой Чемберс внимательно смотрел на нее, но ни в его глазах, ни в выражении лица не было и намека на сочувствие. Он сказал, что сожалеет, что она представить себе не может, как такое могло произойти, и что прежде ничего подобного здесь не случалось, и еще какую-то ложь. Во всяком случае, Эмми решила, что все это ложь, однако ей было на это наплевать. Все, чего она сейчас хотела и на чем настаивалась, чтобы клерк позвонил в ближайшую автомастерскую и немедленно оттуда кого-нибудь вызвал. Немедленно обернулась 20 минутами. На борту фургона, подъехавшего к парковке и остановившегося рядом с ее машиной, было написано «Автомастерская Смитти». и за рулем сидел сам Смитти.